15. Окружись огнем и стань невредим, завет древнейший. Но при огрублении люди стали забывать, о каком огне указывалось мудрыми. Огонь стал физическим, и появились магические круги огня. Так люди всегда умаляют сущность свою. Конечно, всякий живой огонь целителен, но никакая смола не может сравниться с огнем сердца. Пусть хотя бы помнят о качестве земного огня. Но поистине пришло время снова обратиться к первоисточнику. Иначе нельзя переступить границу, у которой уже стоит человечество. Оно испытывало и напрягло земные силы, и встревожило мощь высшую. Только огненно озаренное сознание может соединить нарушенный мост восхождения. 16. Можно ли из огненной стихии превратиться в существо иных энергий? Нельзя. Но зато из других стихий можно превратиться в огненное существо, ибо огонь вездесущ. Конечно, нелегки эти скачки. Нужно большое напряжение духа, чтобы превратить сердце на соединение с высшей энергией. Но огненные врата не закрыты. Стучитесь, и откроется вам. Так все учения зовут к огненному крещению. 17. Сущность огненного иммунитета была описана Зороастром. Он указывал, что люди из каждой поры кожи могут вызывать огненные лучи, которые поражают всех вредителей. Человек, покрытый бронёю защитную, не может получить никакое зараженное явление. Можно усилить это напряжение соединением с иерархией. Так сердце становится, как солнце, испепеляющее все микробы. 18. Конечно, бациллы рака существуют. Прежде всего, они могут быть усмотрены и убиты огнем сердца. Если отсутствие психической энергии способствует развитию их, то огонь сердца, как высшее выражение сознания, убивает их. Конечно, все, что легко испепеляется высшей энергией, то до известной степени может быть облегчено и физическим огнем. Корни многих растений содержат в себе значительные растительные огни и потому могут быть полезны там, где огни сердца еще не действуют. 19. Вы уже знаете о значении 30-летнего возраста для огненных явлений, но особенно нужно оберегать организм до 7 лет. У детей, даже самых развитых, не нужно никогда насиловать природу. Огонь не терпит насилия. Нужно уметь открыть дверь, но всякое насилие может вызвать непоправимый вред. С другой стороны, не следует чрезмерно облегчать устремление ребенка, ибо условия чрезмерной помощи приводят к дряблости. Так заповедан золотой путь. Так огонь требует осторожного обращения во всех проявлениях. Ясновидение, яснослышание, в сущности есть огнеслышание и огневидение. Огонь нужен как посредник всех возвышенных действий. О сердце мы твердили 600 раз. Также готовы твердить о значении огня 666 раз, лишь бы утвердить определение огня как лестницу торжественную. Люди не могут прожить без обращения к огню. В земном или в тонком мире они обращаются к высшему посредничеству. Но не об огнепоклонничестве мы говорим, ибо найдутся невежды и изуверы, которые попытаются возвести и это нелепое обвинение. Говорю о познании высшем, которое приведет тонкое тело наше к огненному миру.